Глава 227. Совершенствование навыка. В мире было довольно много людей, которые интересовались технологиями. Если кто-то не мог сделать это в мире, используя свои способности, единственным реальным направлением и сектором, который имел большой потенциал, который мог использовать любой человек с достаточным усилием и решимостью, была область исследований и технологий. Существовали мириарды способностей, которые могли бы помочь вам лучше работать в этой области. Но ничто не могло сравниться с величием человеческого разума, когда речь шла о творческом мышлении и инженерии, которая привела к созданию этих областей. К несчастью для Нейта, он не был одним из этих людей, но знал довольно много людей, которые что-то знали об этой области. Нейт заставил одного из этих людей создать систему, где всякий раз, когда кровавый эволюционер был в сети, он был бы под наблюдением школы. Недавно он также добавил в этот список нового пользователя – Зомби П. В прошлый раз он не мог видеть игру этого человека, но теперь он не хотел пропустить их. Пока Нейт, как обычно, отдыхал со своим лучшим другом Сэмом, ему позвонили. Не задавая лишних вопросов, Нейт сразу же направился к капсуле. Сейчас он и Сэм наблюдали за своим любимым соперником. «Эй, мне кажется, ты начинаешь сходить с ума по этому парню», сказал Сэм тревожным голосом. «Просто рост этого человека никогда не замедляется. Мне просто интересно, где его границы», Нейт объяснил. Квен был сопоставлен с другим пользователем 4-го уровня, но в отличие от тех, с кем он сражался ранее, этот пользователь также носил снаряжение зверя на груди. Поскольку первая экспедиция уже произошла с каждой из военных баз, ожидалось, что игроки теперь, скорее всего, будут иметь по крайней мере некоторый уровень снаряжения зверя. Поединок начался, и Квин, как обычно, бросился вперед и начал драться в лоб. Часто он был агрессором в драках, заставляя противника слегка паниковать в середине боя. И на этот раз не было ничего другого. Увидев бегущую к нему мишень, пользователь сложил обе руки вместе и выстрелил из рук водой. Поток воды был сильным и быстрым, но все же из-за расстояния Квин мог легко избежать его. Но вместо того, чтобы сразу избежать атаки, он подождал до последней секунды и приготовился к молниеносному шагу, чтобы избежать атаки. Увидев это, водопользователь слегка изменил свою атаку. Вместо большого потока мощной воды, он решил стрелять меньшими быстрыми потоками воды, которые выходили как пули. Однако, еще раз, Квин использовал молниеносный шаг, чтобы избежать следующего набора ударов. У Квина хватало выносливости только на 3 молниеносных шага в одной игре, так что он уже израсходовал больше половины своих сил. И его тело было связано. Тем не менее, он продолжал двигаться. А затем, прежде чем пользователь смог снова использовать свои водяные пули, Квин сформировал свой 3-й молниеносный шаг, появившись позади пользователя. Когда он повернул голову, Квин убедился, что смотрит ему прямо в глаза. Как и было сказано в видеоуроке, он активировал свое влияние точно так же, когда использовал навык оцепенения. Теперь все, что ему нужно было сделать, это сильно спроецировать эту мысль, используя свой ум, чтобы ударить по голове, в то время как настоящий удар придет снизу. До сих пор все шло идеально, и он действительно мог представить себе удар человека в голову. Затем его кулак вошел в контакт, но вместо того, чтобы получить обратную связь от удара по телу, удар был заблокирован рукой другого пользователя, которая защищала его лицо. «Нет, я думал, что сделал это идеально, но почему мой удар пришелся в голову?» – подумал Квин. Квин думал, что он уже усовершенствовал призрачный удар, но использовать его без противника и использовать его против реального противника – это две разные вещи. С давлением, чтобы выполнить отлично, и с врагом, стоящим перед ним, его концентрация отстала в какой-то момент, поэтому его атака потерпела неудачу. Другой рукой водопользователь выпустил струю, ударив Квина прямо в живот и отправив его на пол. Из-за того, что он несколько раз использовал молниеносный шаг в бою, Он устал, и его движения были немного вялыми. Кроме того, казалось, что снаряжение зверя придало его противнику дополнительную силу. Удар Куина был более мощным, чем от обычного человека, и все же он был в состоянии блокировать его идеально. Быстро поднявшись с пола, Куин снова попытался атаковать, но, к сожалению, результат был тот же, и Куин снова оказался на полу. «Что он делает?» – сказал Нейт. «Почему он не использует свои навыки красной ауры или удар молота? Почему он растратил всю свою энергию, используя эту причудливую работу ног в самом начале? Но даже в этом случае, почему удар в голову без использования каких-либо финтов или трюков, чтобы запутать противника?» Нейт был совершенно сбит с толку. Почему человек, за которым он наблюдал, улучшаясь каждый раз, когда он играл в матче и сражаясь против кого-то, казалось бы, не имел никакого прогресса в этой борьбе? На самом деле, он, казалось, страдал от неудачи. В конце концов, матч закончился, и Куин, что неудивительно, проиграл. Нейт потерял дар речи. Он думал, что был единственным человеком, который победил кровавого эволюционера. И тот, кого он знал теперь, был намного сильнее, чем раньше. Нейт хотел, чтобы он оставался непобежденным до их реванша. Если бы кровавый эволюционер проиграл бы в большой дуэли или что-то еще, он не был бы так расстроен. Но он проиграл против простого пользователя воды 4 уровня. Однако во время матча, как и во время тренировки Куина, он чувствовал, что что-то приближается к концу битвы. Поиск матча. И снова Куин вступил в следующий поединок. Нейт оставался и внимательно наблюдал, но это была почти точная копия последней игры. После просмотра 4 матчей, кровавый эволюционер проиграл 4 раза подряд. Нейт был не единственным, кто следил за матчами Куина. Было еще несколько человек, которые тоже стали фанатами, и они были почти так же разочарованы результатами, которые они видели прямо сейчас. «Значит ли это, что он действительно был читером?» – сказал зритель. «Я думаю, да. Они, вероятно, исправили игру, чтобы он больше не мог использовать свои красные ауры. Без них ясно, что он просто средний, когда дело доходит до рукопашного боя», – прокомментировал еще один. Это был логический вывод, к которому пришли остальные. Никто обычно не проигрывал матч, не отдав ему все, что у него было. И в последних 4 играх Куин не использовал ни одного навыка, кроме молниеносного шага и неудачного призрачного удара. «Давай, Нейт, пойдем. Нам нужно потренироваться, чувак. Мы просто теряем здесь время», – сказал Сэм. «Ты иди вперед, а я отключусь и догоню, когда он отключится». Сэм видел разочарование на лице Нейта, как будто он только что видел, как его любимый супергерой проиграл злодею в драке. Единственное, что он мог сделать, это дать ему немного пространства. После проигрыша 5 матчей подряд, единственным человеком, который продолжал смотреть матчи кровавого эволюционера, был Нейт. Он не знал почему, но чувствовал, что должна быть причина для всех этих странных действий, которые кровавый эволюционер делал в прошлых матчах. Причиной его размышлений был тот факт, что Куин проигрывал каждую игру, делая одно и то же. Только идиот будет делать одно и то же снова и снова, ожидая разных результатов. Даже если сейчас он не мог больше использовать красную ауру, это не имело никакого смысла. Когда начался следующий матч, Куин выглядел более уверенно, чем раньше. Он знал, что находится невероятно близко. Его противником была женщина. Способность на данный момент была неизвестна, так как навык проверки не работал в игре. Куин, как обычно, рванулся вперед, но на этот раз его никто не атаковал. Когда это случалось, это обычно означало, что человек, против которого он выступил, обладал способностью к трансформации или закалке. Идеальный противник для фантомного удара. Куин поднял кулак и прицелился женщине в голову. Когда она увидела направление удара, у нее на лице появился большой шип. Если Куин продолжит двигаться вперед, то шип пройдет прямо сквозь его руку. Она могла видеть, как удар продолжается вперед и проходит через острие. Улыбка появилась на ее лице, но внезапно она почувствовала боль в животе. Навык фантомного удара успешно освоен. Кулак не попал ей в голову, а попал в живот. На этот раз Квен пошел на удар в живот. Там, где удар должен был войти в контакт, образовался шип. Но затем острая боль пронзила женщину сбоку головы. Квен продолжал использовать призрачный удар таким образом, успешно нанося удар за ударом, в то время как снаружи Нейт, наблюдавший за всем этим, был глубоко сбит с толку. Все, что он мог видеть, был противник Квена, формирующий шипы и блокирующий атаки в неправильных местах. Было ясно, откуда идут удары. Так почему же она постоянно блокирует в неправильном месте? Матч наконец-то закончился, и Квен был объявлен победителем. Но Нейт все еще ничего не знал. Тем не менее, после просмотра следующих трех игр кровавого эволюционера, и в каждой из них он выходил с победой в том же манере, мурашки по коже начали появляться по всему телу. Волосы на его предплечьях встали дыбом. Он все еще не понимал, что происходит. Но было до боли очевидно, что все это делается нарочно. Кто этот монстр?